Потратив на размышления целых 5 минут, Варкастер, к собственному удивлению, пришел к выводу, что с точки зрения его окружения он был почти тем, кем являлся, социопатом, осознающим необходимость социализации и относительно успешно с этим справляющимся за счет мощного интеллекта. Разве что, мало кто мог догадаться о реальной степени отклонения в его психике. Озадаченный собственными выводами, Мак, наконец, взял в руки карандаш и приступил к заполнению теста. В кабинете Хокаге стояла тишина, едва нарушаемая скрипом карандаша в руке владельца помещения. Архитектор спроектировал здание резиденции Хокаге в виде комплекса из 3 приземистых круглых башен. Кабинет занимал 1/4 круга на последнем этаже, центральной из них, самой высокой. Двустворчатые двери вели в приемную, где было рабочее место помощника Хокаге. Направо от них, вдоль стены, высились книжные шкафы и полки, забитые папками, свитками и книгами. Кое-где на дверцах недвусмысленным предупреждением виднелись выжженные в дереве фуин печати. Среди шкафов пряталась неприметная дверка в комнату отдыха. Напротив дверей в приемную находился монументальный дубовый стол, сейчас заваленный бумагами. Стена же по левую руку от входа представляла собой огромное панорамное окно, что изгибом охватывало комнату, смыкаясь с правой стеной за спиной Минато. Через стекло открывался прекрасный вид на гору Хокаге, с вырезанными на ней ликами руководителей деревни. Довершали картину зеленый ковер, что скрывал под собой пол, и несколько портретов тех же Хокаге в скромных рамках, которые висели над входом, напротив рабочего стола. Обстановка была не слишком богата для кабинета столь значимого человека, каким являлся глава Кокуризата одной из великих стран. Место для повседневной работы, а не пускание пыли в глаза. Бумаги, которые вы просили, Хокаге сама. Помощник, бесшумно проникший в кабинет Минато, чуть поклонился, кладя на стол несколько папок. «Спасибо, Хокаге, можешь идти», – рассеянно отозвался владелец кабинета. Лежащий перед Минато лист был исчеркан переплетающимися цветными линиями и понятными лишь ему одному пометками. Не первый час он пытался выстроить в уме план на ближайшее время, позволяя своим мыслям выплескиваться на бумагу нечитаемыми каракулями. Как бы ни была сильна Коноха, выстоять в будущей войне в одиночку ей будет трудно. Уже не первый раз Хокаге пытался решить непростую задачу, с какой из скрытых деревень великих стран начать наводить мосты будущего союза. Кири, у них достаточно давно не было серьезных конфликтов, но у новой Мизукаге полно внутренних проблем, последствий гражданской войны. Захочет ли она ввязываться в сомнительные предприятия на стороне лежащей за морем Коноха? Но, по тем же причинам, и врагом Кири вряд ли станет. Кума, скорее враг номер один. Сильные, наглые. Минато поморщился, вспоминая неудачную попытку посла Кума, несколько лет назад, организовать похищение Хинаты Хьюга. Скандал вышел знатный, делегацию выставили за ворота, фактически, пинком. Ива, за последнее время могущество этой Кокуризата изрядно пошатнулось. Гибель генинов на прошлогоднем экзамене принесла не только человеческие, но и репутационные потери. Но и назвать ее слабой было нельзя. Может ли Ива захотеть вступать в союз? Теоретически, да. Но равно может захотеть восстановить свой авторитет за счет победы над сильным врагом. Вдобавок, Цучикаге был стар и помнил многие обиды, что были нанесены Эви Коноха в прошлом. Суна. Минато откинулся в кресле, глядя в потолок. Суна могла стать союзником. Последние годы выдались не очень удачными для Кодзекаге. Песок так до конца и не восстановился от продолжительной войны с Ивагакури. Да и мир между ними был весьма условен. По донесениям внешней разведки, на границе стран Земли и Ветра то и дело происходили стычки. Если Коноха выступит против Ивы, Суна вполне может пойти на союз. Но насколько он будет прочен, отношения между ними были не самыми лучшими. В прошлом шиноби Конохи и Суны не раз пускали друг другу кровь. Вдобавок, жители бесплодных пустынь давно облизывались на черноземы страны огня. Вздохнув, Минато потер уставшие глаза. Бессмысленно гонять по кругу в сотый раз одни и те же мысли. Надо отвлечься, дать идеям отлежаться. Скомкав и выбросив в корзину для бумаг исчерканный листок, Хокаге потянулся к принесенным помощникам папкам. Конечно, проверка и анализ тестов кандидатов в Чунины займет время. Официальное оглашение будет лишь через неделю, перед началом второго этапа. Но Хокаге он или кто? По его приказу аналитики приступили к разбору результатов 7-й команды едва ли не раньше, чем генины покинули здание Академии. 7-ка интересовала Минато не только как команда, в которой состоял его сын. Еще когда он противостоял в спарринге двум, тогда даже не генинам, в его уме забрезжила смутная идея. Оформившаяся, она заставила его перекроить составы команд, до хрипа споря с аналитиками и подбирая для семерки наилучшие кадры. И дело было не в желании помочь Наруто. Когда-то у Конохи был символ, ведущая команда, Джирая Орочимару, Цунаде. Трое легендарных саннинов, что сумели достичь вершин мастерства шиноби. Порой один лишь аккуратно пущенный слух об их появлении мог менять картину на театре боевых действий. Бывали случаи, когда отряды противника сдавались в плен без боя, узнав о том, кто им противостоит. Но с тех пор их слава изрядно поблекла. Орочимару был пойман на экспериментах над шиноби самой Конохи и бежал, став нукинином. Цунаде давно не выходила в поле, посвятив себя деятельности Иринина. Джирая писал книжки и строил из себя нелепого чудака, скрывая должность главы внешней разведки. И в двух будущих генинах, что противостояли ему так слаженно, Минато увидел возможность возродить былую славу, создав новый отряд, о котором будут рассказывать сказки и небылицы. Он пристально следил за успехами седьмой команды, расспрашивая сына и Какаши, читая его же отчеты и выкладки аналитиков. И то, что он узнавал, ему нравилось. Но предварительные выводы он решил отложить до этого момента экзамена на Чунина. Первая папка оказалась его сына. Быстро пролистав психопрофиль, старые выкладки и характеристики аналитиков, все это он прекрасно знал, Минато прикипел взглядом к последнему отчету. Спустя минуту Хокаге откинулся в кресле с выражением растерянности на лице. 80%. Его сын правильно указал ответы напарников в 80% вопросов. Не просто хороший результат, невероятный. Хокаге реально оценивал способности генинов. Несмотря на то, какая информация была донесена до них, на практике любой, кто смог продержаться до конца испытания и ответить хоть как-то, но на все вопросы, получал пропуск на следующий этап. По большей части, эти тесты должны были послужить материалами для аналитиков и мотивом для генинов лучше узнать друг друга. Вернувшись к документам, Минато еще раз перечитал отчет, уже тщательней. Как он и ожидал, анализ почерка показал, что Наруто был абсолютно спокоен. Минато хмыкнул. Чтобы пронять его сына, определенно требовалось что-то посерьезней. Но 80%. Намика Дзи наизусть знал вердикт психоаналитиков, касающийся его сына. Социопат с атрофированной эмоциональной сферой, но, все же, ограниченно способный к эмпатии и установлению связей с другими людьми. Все тесты также показывали интеллект, что Инара пришелся бы в пору. Но, похоже, тесты серьезно ошибались, занизив оценку. Минато покачал головой. В то, что его сын вдруг начал чувствовать других людей настолько хорошо, он не верил ни на йоту. Но и того, что тот способен настолько точно их просчитывать, он также не ожидал. Встав и уставившись невидящим взглядом на еще виднеющуюся в сумерках гору Хокаге, Минато обдумывал мелькнувшую в его голове мысль. Корень. Когда-то он сам уничтожил эту организацию, а потом не раз на своем пути лидера Конохи жалел, что под рукой нет подобного инструмента. Конечно, Данзо надо было остановить, но сам корень или, скорее, его аналог, менее радикальный и независимый, мог бы быть более чем полезен. И вот теперь, Минато вдруг подумал, что лучший кандидат на руководство такой структуры обычно сидит напротив него за обеденным столом. Тряхнув головой, Хокаге отогнал навязчивые размышления. В любом случае, это дело не ближайшего будущего. Пока Наруто не достигнет ранга Джонина, здесь не о чем думать. Вернувшись к столу, Минато закрыл папку с делом его сына. Помедлив, Хокаге извлек из ящика печать. Щелчок, и досье украсилось грифом секретности. Теперь получить доступ к информации, в нем изложенной, станет очень непросто для любого, кроме его ближайших соратников. Пора начинать прикрывать сына не столько от чужих разведок, сколько от длинных носов кланов. Минато и так не особенно сомневался, что Наруто станет выдающимся шиноби, теперь же был в этом абсолютно уверен. Скоро его имя начнет звучать в разговорах шиноби не только в связи с Хокаге. Чем меньше людей будет иметь представление о том, что творится в голове Наруто, тем лучше. Следующая папка, что попала в руки Хокаге, принадлежала Саске Учиха. И снова удивление. Более 60% совпадений. Минато внимательно вчитывался в сухие строчки отчета. Учиха лишь слегка занервничал в самом начале, видимо, когда пошел прессинг, но быстро справился с собой, спокойно закончив заполнять всю анкету. Аналитики особенно отметили ответы, касающиеся Наруто, В них точность совпадений приближалась к 90%. Похоже, Саски знал его сына как облупленного, даже лучше собственного отца. Вновь Минато откинулся в кресле, обдумывая прочитанное. В сыне Фугаку отчетливо был виден потенциал шиноби С-ранга. Все отчеты Какаши о нем, как официальные, так и нет, были исключительно в восхищенном тоне, в той части, что касалось искусства киндзюцу. Не возникало сомнений, что с годами Саски войдет в круг элитных шиноби, став прославленным мечником. А если он получит еще и Мангеки Шаринган? По роду деятельности, Хокаге знал немало секретов кланов, и возможности последней стадии развития Шарингана не были для него тайной. Помноженные на отточенное боевое искусство, они могли позволить Саске претендовать не просто на звание шиноби С-ранга. Обладатель такой силы мог потягаться за звание Каге. Сила была обязательным требованием для лидера деревни. Каге обязан был быть не просто сильным. Каге – это ультимативная боевая мощь, способность менять расклад на поле боя в одиночку. Сила была для него обязательна, но недостаточно. Жизнь шиноби состояла не из одних лишь боев. В мирной жизни Каге должен был быть еще и управленцем, и лидером для своих людей, уметь понять их и увлечь за собой. С мощью у Саски проблем не намечалось, а теперь он показал способности к пониманию людей. Щелк, еще одно дело украсилось грифом секретности. Пусть Минато находился еще в расцвете своих возможностей и собирался вести деревню за собой долгие годы, но присматриваться к возможным преемникам стоило с самого начала их пути. Юный Учиха показал достаточно, чтобы войти в краткий список возможных кандидатов на шляпу Хокаге. Минато вздохнул. Жаль, что Наруто на эту роль никак не годился. Передать дело всей его жизни сыну было бы приятно, но лидером ему не бывать. Способность просчитывать людей и понимать их – это все же разные вещи. Следующая папка. Шикамару Нара. Почти 60% правильных ответов. Учиха обошел его лишь за счет досконального понимания Наруто. Также достаточно быстро справился с прессингом, восстановив спокойствие. Будь у сына Шикаку потенциал С-ранга, он бы тоже попал в список кандидатов в Хокаге. Но, увы, теневики никогда не отличались силой. Впрочем, к могуществу вели многие пути. Одним из мотивов добавить Шикамару в седьмую команду стало желание посмотреть, что сможет придумать изворотливый мозг Нара, подталкиваемый необходимостью не отстать от Саски и Наруто. И, похоже, начали проявляться первые результаты. Минато вспомнил отчет по их последней миссии. Шикамару использовал гендзюцу, скрывая технику управления тенями. Опытный шиноби Хокаге мог оценить весь убийственный потенциал такого подхода. Нара не нужно было самому крушить противников при наличии в команде Наруто и Саски. Достаточно было подставить врагов под удары штурмовиков, что он блестяще и проделал. Но ведь это не все, на что способны тени. Если Шикамару сможет освоить технику теневого удушения и применять ее в связке с гендзюцу. Хмыкнув, Хокаге шлепнул печать секретности и на это дело. Даже если Шикамару и не сможет достичь С-ранга, он все равно был первым кандидатом в будущие стратеги Конохи, просто в силу своего происхождения. Нара уже давно доказали свое преимущество на этом поле деятельности. Последняя папка, Миюхирана. Ознакомившись с отчетами, Минато вновь встал из кресла и подошел к окну. Хмуро глядя в темнеющее небо, Хокаге размышлял о последнем члене седьмой команды. Выбор Иринина для команды его сына был непростой задачей. Большинство тех, кто показывал успехи на этом поприще, были не самыми сильными шиноби. Идеальный контроль, что требовался для работы с медицинскими техниками, конфликтовал со значительными объемами чакры. Боевые же возможности ниндзя-медиков раскрывались поздно, являясь следствием достижения определенной степени мастерства в исцелении. Добавляли сложности характеры соратников. Наруто – полное равнодушие и непонимание многих естественных для прочих вещей. Шикамару – флегматичное спокойствие, показная лень и выдающийся интеллект. Разве что Учиха выглядел на этом фоне полностью нормальным, тем не менее, имея тянущуюся с Академии славу гения. Подобрать человека, что одновременно обладал бы талантами в области ирин-дзюцу, был бы не слишком слаб и смог бы ужиться с подобными людьми, было непросто. Миюхирана стала разумным компромиссом. Она была пусть не лучшим, но довольно талантливым иринином. В отличие от большинства бесклановых, из которых, в основном, и происходили медики, имела какое-никакое сродство со стихией, относительно приличный запас чакры и, главное, прагматичный и спокойный характер, довольно редкий для ее возраста. Это и определило ее место в седьмой команде. Но характер, что позволял уживаться Мию с ее весьма оригинальными напарниками, также мог стать и проблемой. Отчеты однозначно говорили, что первый этап экзамена стал для Хирана серьезным испытанием. Это накладывалось на подозрения Минато о том, что Мию не особенно стремилась стать боевым шиноби. Если девушка покинет семерку, это может все испортить. Найти человека, что приживется среди оставшихся непростых личностей, успевших стать спаянной командой, будет сложно. Конечно, до какой-то степени он мог помешать подобным действиям Мию, в конце концов, он все же Хокаге. Но если она по-настоящему захочет уйти, то способ найдет. Да и сделать хорошего шиноби из того, кто хочет уйти на покой, не получится, сколько ни старайся. А именно хорошим шиноби Минато желал видеть Мию. Чем ее заинтересовать? Невидяще глядя в темноту за окном, солнце успело сесть, Хокаге пытался влезть в шкуру девушки Иринина, поставить себя на ее место, понять, что занимает ее мысли. С одной стороны, она успела побывать в смертельной опасности. Прошедший экзамен также должен был подорвать веру Мию в свои силы. Наверняка родители, простые смертные, давят на нее, переживая, не безосновательно, за жизнь своего ребенка. С другой стороны, соратники наверняка стали для нее самыми близкими друзьями. Пусть она побывала на волосок от смерти, но одновременно спасла жизни Саске и Шикамару, что вызывало в ней вполне законную гордость и чувство превосходства над простыми людьми. Сладкое чувство, что ты нечто большее, чем простой человек. Минато кивнул своим мыслям. Шок от экзамена пройдет, а вот подсознательное чувство превосходства, что было в каждом шиноби, осознавал он это или нет, никуда не денется. Само по себе оно вряд ли повлияет на выбор пути Мию, но если открыть перед ней новые дороги, что позволит достичь много большего. Да, похоже на план. Хокаге бросил взгляд на часы, что затерялись на стене меж шкафов с книгами и документами. Отлично, она наверняка еще на своем месте. Возможно, он даже успеет домой к ужину. Шлепнув и надел Мию печать секретности, просто за компанию, он вызвал помощника и отдал ему указания насчет бумаг, в довершение предупредив, что уходит. Выйдя из здания администрации Хокаге, Минато незамедлительно применил Хирайшин. За годы его правления Коноха была основательно усеяна постоянными печатями маяками для этой техники. Исключениями были стратегические объекты, вроде резиденции Хокаге, что были экранированы от пространственных техник, до территории клановых кварталов. Так что мгновение спустя, Хокаге оказался в неприметном углу коридора на последнем этаже госпиталя. Здесь обосновались административные отделы медицинской службы Конохи. Пройдя пустыми и темными в этот час коридорами, Минато постучался в ничем не примечательную дверь, из-под которой пробивалась полоска света. Ну, кого там еще несет? И сразу, без паузы. Заходите уж. Стоило Минато открыть дверь, как узнавшая его хозяйка кабинета выдала. Опять ты. К чему будешь принуждать на этот раз? Стать старейшиной, восстановить клан, взять команду? Хотя тон говоривший мог показаться постороннему наблюдателю возмущенным, Минато прекрасно слышал, что в нем нет ни одной нотки настоящего гнева. Просто дежурная шутка, понятная им двоим. Улыбнувшись на эту тираду Синджу Цунаде, Минато присел в стоящее перед столом Ильинина кресло, окидывая кабинет и его хозяйку взглядом. Помещение не представляло собой ничего особенного. Небольшая квадратная комнатка, чьи стены полностью скрывались шкафами с документами, медицинскими трактатами и картами пациентов. Большой письменный стол, хоть и не дотягивающий габаритами до того монстра, что стоял в кабинете самого Хокаге, пара гостевых кресел перед ним и чуть более удобное и просторное кресло хозяйки. Пара электрических ламп в плафонах на потолке, сейчас выключенных, и настольная лампа, что создавало в казенном помещении уютный полумрак. Сама наследница Синджу была куда более интересна. Очень высокая, для женщины, почти вровень с Минато, крепкого сложения, язык не поворачивался назвать ее хрупкой. Но это ничуть не портило ее красоту. Хотя она и перешагнула уже 50-летний рубеж, но оставалась все так же хороша благодаря ирьенинскому искусству. Длинные пшеничные волосы, сейчас забранные в косу, светло-карие глаза. Породистое, аристократичное лицо, гладкая чистая кожа, ромпинфуин на лбу, что многие принимали за татуировку, тонкая талия, идеально очерченные бедра, этого не было видно за столом, но Хокаге не в первый раз видел женщину. И, конечно, героических размеров грудь, туго обтянутое кимоно, что притягивало взгляды мужчин с той же неотвратимостью, с какой магнит притягивает железные опилки. В который раз у Минато мелькнула мысль, что не могла такая роскошь вырасти сама по себе, и в который раз Хокаге мудро промолчал. Великая целительница имела полное право на маленькие слабости. «Ничего столь серьезного», — отозвался Хокаге, — «я хотел поговорить об одном из ирининов, что сейчас проходит экзамен, Миюхирана». «Вот как», — нейтрально отозвалась Цунаде, рассеянно вертя в руках карандаш, «и что же ты хочешь по ее поводу?» Однако рассеянный тон не обманул Минато, он почувствовал, как собеседница напряглась. «До меня доходили слухи, что ты собираешься набрать группу подающих надежды ирининов, чтобы лично преподавать им основы боевых навыков вашего искусства». Минато очень аккуратно подбирал слова. Сейчас он ступал на зыбкую почву. Когда Цунаде все же согласилась встать во главе ирининов Канохи, одним из ее условий стало не вмешательство Хокаге во внутренние дела медслужбы. Разумеется, неформальное, и только пока та справлялась со своими задачами. Сейчас же он собирался влезть именно в эту область. «Ну, допустим». В голосе Цунаде не прослеживалось ни капли энтузиазма. «Я бы хотел попросить тебя подумать над включением в нее имею Хирана». Осторожно закончил свою мысль Хокаге. На кабинет опустилась тишина. Несколько секунд Хокаге и Синджу играли в гляделки, а потом, неожиданно, Цунаде расслабилась и, усмехнувшись, откинулась в кресле. «И всего-то, я уж подумала, что все ровно наоборот». «В каком смысле?» Минато был озадачен. «В таком, что она и так туда уже включена. Извини, что твои тщательно продуманные доводы так и не пригодились». Ехидно закончила Синджу. Минато лишь с улыбкой развел руками. «Все устроилось как нельзя лучше. Но, раз уж ты все равно здесь, у меня самой есть к тебе вопрос, связанный с Хирана». Цунаде посерьезнела и вновь села прямо. «Да», Хокаге вопросительно поднял бровь. Какое-то время Цунаде, похоже, собиралась с мыслями, а потом медленно начала говорить. «После ее последней миссии, когда я обследовала Мию, то обратила внимание на одну странность. Ее организм носил следы многих воздействий, яд, стимуляторы, потом собственное ирин-дзюцу». Цунаде на секунду замолчала, потом продолжила. «Но, помимо этого, она подвергалась еще какому-то лечению, такому, механизмы которого я не понимаю. Некоторые из ее клеток, что должны были гарантированно пострадать от яда, были полностью в порядке, но не имели признаков воздействия ирин-дзюцу. Сама она явно знает, в чем дело, но не хочет распространяться. Наседать я не стала». Снова пауза в разговоре. «Мы оба знаем, что Наруто может исцелять себя. Не может ли быть такого, что он научился использовать эту силу и на других? Что это вообще за сила?» Задав последний вопрос, Цунаде впилась взглядом в лицо Минато, ожидая ответа. Тот же расслабленно откинулся в кресле и прикрыл глаза, размышляя, что ответить. Вопрос Синджу был понятен. Опытнейший иринин, она не могла не заинтересоваться неизвестным ей способом лечения. Но что ей ответить? В ближний круг Минато она не входила. Однако, Цунаде не первый год занимала свой пост. Сколь бы ни были напряжены их отношения раньше, сейчас напряжение ушло, сменившись ровным взаимным уважением. За все это время она ни разу не подвела Минато. Во многом его реформы не смогли бы притвориться в жизнь без поддержки Синджу. Пожалуй, кое-что ей можно доверить. Решившись, Хокаге начал рассказывать. Когда Наруто был еще маленьким, вскоре после того, как раскрылся его кекки генкай, я показал его Фукуса Кусану. Цунаде понимающе кивнула. Имя великого жабьего мудреца было ей известно. Причиной было то, что я чувствовал в нем чуждую синчакри силу, когда он использовал свои способности. Чувствительность Фукуса Кусана гораздо выше, чем у меня, он мог сказать больше, да и опыта ему не занимать. В конечном итоге, он признался, что никогда не сталкивался ни с чем подобным и даже не слышал о таком. Пытаясь сформулировать свои ощущения, Фукуса Кусан назвал Наруто антисиннином. Антисиннином. В глоссе Цунаде сквозило удивление. Существует антисинчакра? Нет, Минато покачал головой, не стоит понимать это слово буквально, просто жабий мудрец не смог подобрать более точного определения. Суть в том, что кекки генкай Наруто заключается не в преобразовании собственной чакры в иную, а в использовании некой внешней силы, подобно тому, как мы, сенины, используем синчакру. Помедлив, Минато добавил, вот только если синчакра это нечто естественное, природное, то Наруто использует что-то другое, чуждое всему живому. И Фукуса-кусан считает, что никто из призывов не захочет заключать контракт с Наруто, узнав о подобных способностях. Даже жабы бы пошли на такое лишь из уважения ко мне. На какое-то время в комнате установилась тишина. Цунади переваривала услышанное, а Минато ненадолго погрузился в воспоминания. Вернувшись к реальности, он закончил. Не знаю, мог ли Наруто исхитриться использовать эту силу для исцеления. Допускаю, что да, его интеллект сложно переоценить, но для тебя это знание по определению бесполезно. Использовать его без уникальных способностей моего сына все равно не удастся. Ясно, спасибо, что рассказал. Синджу явно была озадачена услышанным, лихорадочно пытаясь вместить новое знание в свою картину мироздания. Ладно, я пойду. Спокойной ночи. Видя задумчивость Цунади, и достигнув своей цели, Минато счел, что пора заканчивать визит. Спокойной. Минато сидел в своем домашнем кабинете, с удобством развалившись в любимом кресле и грея руки о чашку чая. Этот длинный и утомительный день подходил к концу. Вспомнив недавний разговор с Цунади, Хокаге бросил взгляд через чайный столик, туда, где в похожем кресле сидел Наруто. Такие посиделки давно стали их маленькой традицией. Они проходили по-разному. Иногда Наруто, пользуясь моментом, расспрашивал его о каких-то нюансах применения техник, что были известны лишь шиноби его уровня, или о каких-то событиях, на которые Хокаге мог пролить свет в силу своего положения. Порой было наоборот. Минато сам рассказывал о проблемах в своей работе, пользуясь способностью Наруто давать советы, не отвлекаясь на личные пристрастия, эмоции, что уж таить, мораль. Порой они просто сидели весь вечер в тишине, думая каждый о своем. Наверное, удачный момент, чтобы поинтересоваться вопросом, заданным Цунади. Наруто, услышав голос отца, его сын повернул к нему свое, как всегда равнодушное лицо, ожидая вопроса. И глядя в эту с годами все менее подвижную маску, Хокаге невольно задал совсем не тот вопрос, который хотел. «Почему ты такой?» И сразу проклял свой язык. Этот вопрос давно крутился в его уме. Спецы по психоанализу составили психопрофиль Наруто. Но вот на что они не могли ответить, так это на вопрос, почему в их вполне благополучной и дружной семье вырос социопат. Минато смутно подозревал, что в этом могли быть замешаны события, что произошли в день рождения Наруто. Хотя и не понимал, что именно могло так повлиять на разум младенца. И вот теперь, взволнованный результатами первого этапа экзамена и своими выводами, он вновь прокручивал в голове эти мысли, невольно выдав их сыну. Он уже было открыл рот, собираясь забрать свой вопрос, как Наруто, видимо, принявший какое-то решение, неожиданно ответил: «В юго-западном углу сада только что умер какой-то грызун». Хокаге нахмурился. «При чем тут грызун?» Он, было, собирался озвучить свой вопрос, как по его спине пробежал холодок понимания. «Ты чувствуешь смерти?» «Да». В горле Минато пересохло, но он все же задал следующий вопрос. «Как давно?» Хокаге уже знал ответ. «Сколько себя помню». В домашнем кабинете Хокаге повисла тишина. На что это похоже? Минато не был уверен, что хотел бы знать ответ, но и не задать вопрос не мог. Наруто ответил, но не словами. Ответом стало легчайшее касание жути, неправильного ки его сына. Тот явно сдерживался, не желая побеспокоить мать или сестру. Хокаге почувствовал, как встают дыбом его волосы, а по телу бегут мурашки. В своей жизни он испытывал это чувство неоднократно. Летящий в глаз куной, когда он был генином. Бомба Биджу, когда он на войне пересекся с вражеским джинчурики. Вакуумный взрыв, которым пытался его достать, уже стоя на пороге своей смерти, Данза. Ситуации, когда Минато успевал увидеть и осознать собственную смерть. Ситуации, когда он спасался в последний момент, лишь чудом. Тогда у него возникало это чувство. Чувство того, что за его спиной кто-то стоит. Кто-то бесконечно могучий, спокойный и терпеливый. Стоит и ждет, когда можно будет забрать его душу. Способность сына с непринужденной небрежностью вызывать это ощущение ставила его в тупик с самого начала, а теперь получила объяснение, каким должен вырасти ребенок, что чувствует такое постоянно. Каждый день, каждый час, ответ сидел в соседнем кресле. Глава 10. День уже давно перевалил за середину. Солнце все ниже клонилось к горизонту, заставляя здание Конохи отбрасывать длинные тени. Дневная жара спала, и горожане, закончив повседневные дела, с удовольствием прогуливались по улицам, наслаждаясь приятным вечерком. По бульварам и аллеям, куда не было хода гужевому транспорту, дефилировали под руку парочки. Люди сидели за столиками кафе, что были выставлены на открытых террасах или прямо на улицах. Над головами прохожих разносились смех и звуки музыки. Благополучное, богатое и безопасное скрытое селение радовалось лету. Шикомар убрел через этот праздник жизни, не замечая веселья, глубоко погруженный в раздумья. Уже не первый час он мерил шагами улицы Канахи. Нетипичное поведение для известного лентяя, но порой на ходу ему думалось гораздо лучше. День первого этапа экзамена принес ему потрясение не только в виде подготовленного хокаге прессинга. Пришедшая в себя после испытания, седьмая команда все же собралась на своем полигоне, чтобы провести уже ставшую привычной тренировку. И, как гром среди ясного неба, раздалось объявление Наруто о том, что его медитации, наконец, дали первые результаты. Грешным делом, Шикомару уже подумывал, что блондин оказался лентяем похлеще него, благополучно отсыпаясь под носом у Какаши. Но, нет, по скривившемуся в радостно предвкушающем оскале лицу Саске, Шикомару сразу понял, что сейчас что-то будет. И Наруто не подвел. Он уже демонстрировал им цепи чакры, технику, что освоил и начал тренировать сразу по их возвращении из страны чая. Шикомару полагал вполне разумным такой выбор, что-нибудь нелетальное Наруто определенно требовалось. Однако то, как он начал использовать цепи теперь, для начала, блондин словно забыл, что для этой техники вообще-то нужно складывать печати. Он мгновенно выстреливал светящимися золотом цепями то из стенки Цу на спине, то из рук, неожиданно и очень быстро, но не пытаясь схватить оппонентов, отнюдь нет. Наруто отталкивался техникой от земли, взмывая в высоченных прыжках. Прямо в полете вцеплялся цепями в деревья и землю, резко и непредсказуемо меняя траекторию. Цепи, цепляющиеся за что попало, сдергивали его с места за миг до получения ударов. И все это время, прямо в полете, Наруто атаковал. Порывы ветра, которые должны были означать жатву, били от него настолько часто и быстро, что Какаши даже выразил сомнение в способности Гинина показать подобное с реальной техникой. Но они были тут же развеяны, пять волн жатвы, выполненных с такой скоростью, что между ними был едва ли шаг, разбились о ближайшую стену. Шикомару быстро ухватил суть тактики, что пытался реализовать Наруто. На первый взгляд, идея могла показаться странной, как быстро не исполняя технику, пока цепь долетит до дерева или другого якоря, пока выдернет тебя из-под удара, отпрыгнуть вроде бы быстрее. Однако, Наруто, похоже, просто не собирался вообще стоять на месте, непрерывно перемещаясь причудливыми зигзагами сразу в трех измерениях и атакуя с совершенно диких направлений. Какое-то время Шикомару недоумевал, пытаясь понять причину перехода к такой тактике. Однако в отсутствии наблюдательности его было сложно упрекнуть. Хоть у него и не было шарингана, Нара довольно быстро приметил несколько странностей. Во-первых, некоторую скованность и заторможенность в движении Наруто. На его прямой вопрос, блондин выдал еще одну ошарашивающую новость. Все это время он также поддерживал свою новую защитную технику, что и приводило к аномалиям в движениях. Вот ее-то действие и было второй странностью, которую заметил Шикомару. Конечно, хотя то, что демонстрировал Наруто с цепями, и было впечатляющим, тактика была явно очень далека от совершенства. Цепи часто промахивались мимо деревьев, или срывались, подставляя блондина под удары напарников, или отправляя в неконтролируемый полет. Менять форму наконечника цепи Наруто, видимо, тоже пока не удавалось. Заложенное же в технику изначально копьеобразное острие не позволяло нормально притянуться к земле, да и для сцепления с деревьями подходило далеко не идеально. Все это приводило к весьма забавным и впечатляющим полетам, обычно заканчивающимся мощными столкновениями с деревьями или землей. Вот только сломав своим телом очередной не самый тонкий ствол, или оставив заметную глазу вмятину в земле, Наруто поднимался на ноги, как ни в чем не бывало. Конечно, он и раньше так делал, начисто игнорируя боль, но, получив маломальски серьезное повреждение, тут же в своей рациональной манере обращался к Мию за лечением. Теперь же Наруто вставал из очередной ямы или груды щепок целым и невредимым. Было даже забавно наблюдать за озадаченной Мию, которая вдруг лишилась своего основного пациента, обычно предоставляющего обширную практику по исцелению разнообразных ранений и травм. Та тренировка, фактически, превратилась в веселую игру «Догони Наруто». Лидировал, естественно, Саске со своим шарингоном, вполне справляющийся с задачей просчитывать траектории полета Намикадзе. Однако Нара тоже порой удавалось, оказавшись в нужном месте и в нужное время, отвесить равнодушному блондину хорошего пинка. Какаши только головой качал, глядя на это безобразие, но вмешиваться не стал, давая им отдохнуть после экзамена. Правда, веселье у Шикамару как-то поубавилось, когда он, совсем забыв об осторожности, подставился под удар Наруто, вполне обычный и безыскусный, кулаком. Рука Генина ударила с такой силой, что, казалось, и паровому молоту впору, заставив ребра Нара затрещать, а его самого отправиться в краткий полет. Защитная техника Наруто явно обеспечивала не только стойкость к повреждениям. Лишь после тренировки, уже дома, успокоившись и проанализировав увиденное, Шикамару осознал, насколько резкий рывок в своих возможностях совершил Намикадзе. С небрежной легкостью он контролировал сразу три техники, цепи, свою защиту и жатву, и все без печатей. После дебюта в реальном бою своей тактики с сочетанием теней и гендзюцу Нара думал, что изрядно сократил отставание в силе от штурмовиков их команды, как-то упустив из виду, что те тоже не стоят на месте. И теперь перед ним в полный рост встал факт, отставание лишь увеличилось. Его и Намикадзе разделяла пропасть. Осознание такой простой истины заставило лентяя зашевелиться. На принятие решения ушел лишь один вечер, и уже на следующий день Шикаку, сдавшись под напором сына, объяснял ему принципы работы техники теневых игл. Она-то и была причиной задумчивости, что погнала Шикамару на непривычно длинную прогулку. К самой технике как таковой вопросов не было. За прошедшие несколько дней Шикамару вполне освоил все необходимое и даже получил первый результат в виде дергающихся теней. Конечно, до понятия «изучил технику» было еще крайне далеко, но общее представление он получил. Техника была сложна. Гораздо сложнее привычного ему теневого подражания. Академические же техники рядом не стояли, но само по себе это тоже не было препятствием. Уж на что, а вот на контроль он никогда не жаловался. Однако, когда он попытался понять, как использовать гендзюцу одновременно с этой техникой, Шикамару не представлял, каким образом можно достичь такой степени концентрации в бою. Гендзюцу, даже не очень сложное, какое планировал использовать он, было ничуть не менее требовательно, чем теневые техники. Использовать же печати он сможет, в лучшем случае, для одной из них. Вот и бродил Шикамару по улицам Конохи, пытаясь решить задачку, как ему одновременно управиться со столь сложными техниками. Иллюзия того, что он изобрел чудо-оружие, мигом развеялась. Как достичь такой степени контроля? Знакомая фигура, выходящая из лавки портного, привела ко вполне логичной мысли. Может, стоит спросить того, кто уже подобного достиг. Шикамару оглянулся по сторонам. В раздумьях он забрел в ремесленный квартал Конохи. Отделенный от остального города довольно широким лесным массивом, тот располагался чуть на отшибе, чтобы не мешать жителям шумом и грязью. Его постройки были нетипично для пестрой Конохи утилитарны и унылы. Кирпичные стены квадратных коробок заводов и мастерских высились со всех сторон, разбавляемые только яркими и броскими вывесками. Здесь базировались многочисленные кузни и цеха, в которых ковалось и штамповалось оружие шиноби. Здесь неутомимые прессы тысячами штамповали простенькие сюрикены, что шиноби также тысячами разбрасывали на миссиях. Здесь искусные кузнецы создавали оружие из чакропроводящей стали, терпеливо воплощая в жизнь все пожелания требовательных клиентов. Здесь многочисленные станки ткали знаменитую одежду шиноби, прочную и надежную. Обычно это место было наполнено грохотом молотов и прессов, криками и суетой мастеровых. Но сейчас здесь уже было тихо и немноголюдно. Большая часть лавок закрылась, лишь немногие продолжали работать. Одну из таких и покидал Наруто с туго увязанным свертком под мышкой. «Йо, Наруто!» Нара приветственно махнул рукой. «Привет!» Намикадзе отозвался как всегда флегматично. Решил обновить гардероб. Шикамару, в принципе, понимал, что с Наруто можно не особенно соблюдать всякие условности, вроде отвлеченного повода завязать разговор, но привычка. Да, плащ скоро будет пора менять, этот становится маловат. Снова будешь делать барьер? Нет, слишком трудоемко, и с учетом новых возможностей не оправдано. Вот, кстати, о возможностях. Шикамару с радостью перешел к интересующей его теме. Есть у меня к тебе вопрос, может обсудим по дороге? Ты же домой? Хорошо. Да, домой. Оба Генина, не торопясь, двинулись по улице к центру Конохи. Наруто, вот скажи, каким образом ты достиг такого уровня контроля? Шикамару уже убедился, что прямота – лучшая тактика разговора с товарищем. Это секрет. Нара поморщился. Наруто мог быть идеальным лжецом, со своим каменным лицом, но предпочитал правду. Уже не первый раз в своих расспросах Шикамару получал такой ответ, влезая в тему, на которую блондин не желал распространяться. Однако, на этот раз, он, видимо, смог того заинтересовать. «Проблемы с техниками, да», — хмуро подтвердил Шикамару. «Мой способ, в любом случае, подходит только мне. Но, возможно, я смогу что-то тебе подсказать, если конкретизируешь проблему». Шикамару показалось, или в меланхоличном голосе Наруто скользнула тень интереса. Немного подумав, Нара честно рассказал о том, с чем столкнулся в освоении техник. Какое-то время генины шли, молча, пока Нами Кадзи переваривал услышанное. Наконец, он задал вопрос. «Ты знаешь о существовании одноручных печатей?» «Конечно». «А о том, что они есть для левой и для правой руки?» «Честно говоря, не вникал в подробности». Шикамару не понимал, к чему ведет Наруто. «Тем не менее, это так. Отсюда следует логичный вывод. Можно складывать сразу две последовательности печати одновременно, теоретически». Шикамару даже остановился, огорошенный словами блондина. Секунду он осмысливал сказанное, а потом вновь зашагал рядом с терпеливо ждавшим его блондином. «Не получится, каждая серия печатей будет дергать чакра-систему в сторону своей техники». Шикамару сосредоточенно обдумывал идею. «Да, просто переложить печати техник на одноручные и воспроизводить их одновременно не получится. Нужно выработать новые последовательности, что приведут чакра-систему к состоянию оптимальному для использования обоих дзюцу. Если обобщить, речь идет о необходимости создать собственные печати для двуручного исполнения. Это...» Шикамару помялся, подбирая слова, «очень масштабно. Да, сложная задача. Но, думаю, обычными путями ты проблему не решишь, иначе все Нара давно использовали бы такую тактику. И ты считаешь это реально?» Шикамару закинул руки за голову, на ходу глядя в темнеющее небо. «Вероятно. А ты не пробовал так делать?» «Нет. Планировал, но прошел другим путем». Шикамару нахмурился, что-то припоминая, скользнул взглядом по одежде Наруто. «Твой плащ. Ты сделал такие широкие рукава, чтобы...» Наруто кивнул. «Да. Идея была в том, чтобы скрывать кисти рук в рукавах, не давая противнику увидеть складываемые печати, а если повезет, то и сам факт их применения». Шикамару присвистнул, оценивая идею. «Весьма коварно». Спустя полминуты размышления о том, как Наруто мог бы это применить в бою, теневик все же вернулся к вопросу печатей. «Но почему так никто не делает? Почему этому не учат?» Ответ заставил Нара очень внимательно посмотреть на блондина. «Потому что большинство людей – посредственности. То есть, немногие готовы провести тысячи часов, идя путями, не протаренными другими. Еще меньше тех, кто при этом имеет талант прийти ими к успеху. Шиноби в этом плане ничем не отличаются от обычных людей. Не знаю, насколько ты осведомлен, но шиноби С-ранга очень мало, и каждый из них дошел до своей силы собственным путем. Каждый уникален в своих способностях. Предел же мечтаний для большинства наших однокашников – выучить технику Э-ранга. И ты считаешь, что я смогу пройти этим путем?» – медленно спросил Шикамару. Наруто чуть замешкался, перед тем, как дать ответ, и тот заставил Нара вспыхнуть от гнева. «Нет, ты ленив. Поясни». Шикамару с трудом подавил злость. «Да, Наруто действительно предпочитал говорить правду. Ты тратишь много времени впустую. Учитывая объем необходимой работы, не думаю, что ты справишься в разумные сроки». Шикамару сделал несколько глубоких вздохов, успокаиваясь. «Но, в принципиальной моей способности ее выполнить, ты уверен? Насколько можно быть уверенным в подобных неисследованных вопросах? Хоть на том спасибо». Слова Наруто все еще горели огнем в душе теневика, но хотя бы ему больше не хотелось съездить кулаком по этой равнодушной роже. В повисшей тишине они дошагали до очередного перекрестка. Здесь пути к дому Хокаге и в квартал Нара расходились. «Ладно, спасибо за разговор. До завтра». Сунув руки в карманы, Шикамару развернулся и пошел домой, не дожидаясь ответа Наруто. «Пожалуйста, до завтра», донеслось ему в спину. Шикамару пришел домой в расстроенных чувствах. Остыв и обдумав услышанное, он пришел к выводу, что Наруто во многом прав. Все Нара слыли одновременно гениями и лентяями. Это было привычно. Мозг теневиков мог мыслить крайне быстро и эффективно, но вспышки бешеной активности сменялись длительными периодами расслабленности, словно компенсируя приступы гениальности. Не то чтобы в повседневной жизни Нара были глупцами, отнюдь, но максимальной ясности мысли они достигали в критические моменты, в остальное время, предпочитая не напрягаться. В размышлениях, дойдя до своей комнаты, Шикамару уже было собирался плюхнуться на кровать, но остановился, глядя на ложе. «Я смогу пройти этим путем?» «Нет, ты ленив». Шикамару тихонько выругался. Одной из тех заковыристых конструкций, что порой слетали с языка Саске, невесть откуда взявшись в лексиконе аристократа. До ночи еще далеко. Он успеет поискать в библиотеке информацию по печатям. Если он хочет идти вровень с нами Кадзе, ему придется стать первым неленивым Нара. Но возможность утереть нос Наруто стоила того. Наверное. Шикамару развернулся и вышел из комнаты. Ульгрим хмуро месил ногами грязь полигона под вдохновляющим названием «Лес смерти». Это место, что лежало за пределами стен Конохи, традиционно использовалось для проведения второго этапа экзамена на Чунина. Насколько чудным был вчерашний вечер, настолько же мерзким выдался сегодняшний день. Еще ночью зарядил мелкий противный дождик. К полудню, когда они вошли на полигон, лес как раз успел достаточно промокнуть. Земля, мох, ветви гигантских деревьев, трава в подлеске, все стало скользким и норовило или уйти из-под подошв, или наоборот, налипнуть на них. С низких ветвей при каждом неосторожном движении срывались сотни капель, словно специально старающихся проникнуть под воротник куртки. Оцаревший и мрачный лес был настолько уныл, что даже Митараши Анка, успевшая в рекордные сроки достать Ульгрима своими шуточками, быстро заткнулась. В задании второго этапа отчетливо стало видно желание сберечь генинов, обозначенное Хокаге в его речи. Согласно условиям задания, к каждой команде прикреплялся джонин в роли пленника. Те джонины, чьи команды экзаменовались, в этом, конечно, не участвовали. Задачей команды было дойти до стоящей в центре леса башни, имея при себе двух условных пленников. То есть нужно было одновременно сберечь собственного пленного и умыкнуть или отбить чужого. Джонинам при этом в сражение вмешиваться было запрещено, кроме как для спасения генинов от смерти или непоправимых травм. На взгляд Ульгрима, простое и эффективное решение по снижению рисков, при любом столкновении команд, на поле боя в качестве подстраховки будет хотя бы один джонин, а скорее два. Жаль только, что им досталось Митараши. Кунаичи была невысокой крепенькой девушкой с густой гривой из сине-черных волос, забранных в пучок. Лукавый прищур коричневых глаз и проказливое выражение округлого лица выдавали в ней ту еще любительницу пошутить. Поверх типичных для шиноби черных штанов и обтягивающей водолазки, она носила, на первый взгляд, вполне цивильный бежевый плащ. Довершал картину протектор, что был закреплен на повязке, сдерживающей буйную шевелюру. Анка оказалась весьма остра на язык, сходу принявшись отпускать шуточки в адрес генинов. Наруто она довольно быстро оставила в покое. Ни то не рискнула слишком уж цеплять сына Хокаге, ни то стало скучно, некромант, как всегда, оставался каменно спокоен. Зато остальные в полной мере прочувствовали ехидство Кунаичи. В принципе, Ульгрим понимал в глубине души, что несправедлив к джонину. Кунаичи лишь старалась разрядить обстановку. Как-то так получилось, что седьмая команда пошла на испытание сильно не в духе. Шикамару был хмур и странно косился на Варкастера. Мию уже не первый день была тиха и задумчива. Маг, естественно, никак не улучшал ситуацию. У самого Ульгрима тоже были поводы быть мрачным, приступая к экзамену. Причиной плохого настроения мечника была Ина. Блондинка стала головной болью двух друзей сразу, как только они начали совместные тренировки с восьмой командой. Наличие поблизости менталиста, способного влезть к ним в головы и раскрыть тайну происхождения, Ульгрима и Варкастера изрядно беспокоило. Дело усугублялось тем, что у них не было достоверной информации о техниках клана Яманака. Насколько сложно ей провести атаку, можно ли это сделать незаметно, какие мысли она способна считать. Варкастер сходу предложил просто избавиться от блондинки. Однако Ульгрим не согласился. Провернуть тихое убийство так, чтобы остаться ненайденным в деревне профессионалов в подобных делах, совсем непросто. Тем более, когда идти по следам будет целый клан мозголомов, желающий покарать убийц своей химе. Пусть Яманака были немногочисленны, но не считаться с ними было нельзя. Уничтожить весь клан, даже если допустить, что им бы это удалось, здесь уж о скрытности говорить не приходилось, из деревни пришлось бы бежать. Какой тогда смысл лить кровь? Да и что уж, Ульгриму просто было жаль ни в чем не виноватую девчонку. К их облегчению, выяснилось, что техники Яманака довольно сложные и медлительны. Вдобавок, в представителей клана с детства безжалостно вбивался довольно строгий этический кодекс, что запрещало использовать их способности направо и налево. Без этого, как подозревал Ульгрим, клан давно бы вырезали, мало кто согласится терпеть под боком людей, способных влезть ему в голову. Мысли человека – это самое сокровенное, то, что он будет охранять пуще любого сокровища. Так что на их совместных тренировках Инна даже не пыталась на них воздействовать. Вот только было одно но. Он давно подозревал, что блондинка была основательно заинтересована Варкастером. Не то хотела чего-то от него добиться, не то просто взыграла гордость красавицы, столкнувшейся с полным игнорированием. В то, что она влюбилась, Ульгрим не верил. Женщины, конечно, странные и загадочные существа, но некромант на объект воздыхания никак не тянул. Не решит ли она, что условно-боевое испытание – достаточное основание, чтобы использовать на них свою технику? Если ей движет любопытство, то желание покопаться в голове мага вполне могло возникнуть, или в голове его лучшего друга. Впрочем, с восстановлением Варкастером чистого разума, можно было перестать беспокоиться о некроманте. Хотя им и не были известны механизмы работы техник Яманака, маг заверил, что теперь любому, кто попытается проникнуть в его разум, не светит ничего хорошего. Если сам не сойдет с ума, пытаясь понять не мысли мозга, что превратился лишь в один из якорей, обеспечивающих связь с разумом мага, то столкнется в поединке воли с архимагом. Кто выйдет из него победителем, у Ульгрима не было ни малейших сомнений. Как это будет выглядеть, тоже не вызывало вопросов. Юная кунаичи не справилась со сложной техникой и превратилась в овощ. Печально, но случается. Вот только сам мечник такой защиты не имел. Что делать, если Инна влезет ему в голову? Убить ее? По расчетам Ульгрима, его тело уже было способно выдержать один удар истине. Пусть не без травм, но у Генина нет никаких шансов. Джонины, прикрепленные к командам, ничем не успеют помочь блондинке. Но, что дальше? Как объясняться? Ульгрим тяжело вздохнул. Себе-то можно было не врать. Убивать Инна ему просто не хотелось. Может, она не сможет понять его мысли, хотя на это надежды было мало. За годы новой жизни мечник уже давно начал мыслить на местном языке. Он пытался думать на языке империи, но стоило потерять концентрацию, как все возвращалось на круги своя. Прошлая жизнь уходила все дальше. Мрачные мысли мечника были прерваны тихим возгласом Мию. Нашла. Они шли по лесу отнюдь не наобум. Команды испытуемых впускались на полигон одновременно, но каждая через свои ворота. Те были проделаны в ограде, что окружало полигон, через равное расстояние. Войдя в лес, Шикамару отдал команду двигаться вдоль ограды по дуге, что постепенно сворачивало к центру леса. При таком маршруте шанс перехватить какую-нибудь команду был выше, наверняка найдутся те, кто двинется прямо к башне, неизбежно пересекая путь семерки. И вот Мию, сканирующая лес как можно чаще, кого-то, наконец, засекла. Четверо. Один сильный джонин, а остальные. Мию задумалась на секунду. Кажется, это третья команда. Отлично. Мы с ними быстро справимся. Ульгрим был рад возможности побыстрее покончить с заданием и убраться из леса, по которому бродила кунаичи-менталист. Уверен, ученики Майта Гая не могут быть слабаками. Шикамару был более осторожен. С упомянутым Нара Джонином они уже успели познакомиться. Тот был закадычным приятелем их собственного учителя, обожающим устраивать с тем безумные пари с не менее безумными условиями. Шумный и чудаковатый Джонин не производил серьезного впечатления. Вот только лучшего мастера тайдзюцу в Канахе не было. Даже Ульгрим был под впечатлением после их демонстрационного спарринга с Какаши. Ну, так и мы не подарочек, а они не сам Майта Гай. Ульгрим был тверд. Возможности Шерингана по просчитыванию движений, сложившись с такими же возможностями грандмастера, наработанными еще в прошлом мире, привели к появлению того, что Ульгрим все чаще называл про себя прямо и откровенно, предвидением. После того, как Ульгрим узнал о самогендзюцу, в эту способность добавился последний штрих, идеальная визуализация этих знаний, более совершенная, чем то, что он мог вообразить лишь с помощью своего разума. Крайне сомнительно, что генины смогут ему хоть что-то противопоставить. Про Варкастера и говорить не приходилось. В отличие от остальных, Ульгрим прекрасно понимал, что такое перегруженные силой призрачные узы и насколько сложна теперь задача вывести некроманта из строя. Шикамару, видимо, тоже хотел поскорее убраться из промокшего леса, так как дальше спорить не стал. Хитрый план придумывать не стали, у противника был Хьюго. Скрыться от его бейкугана у них все равно бы не получилось. В любой момент третья команда могла узнать об их приближении. Решили идти в лоб, Ульгрим взялся вывести из строя Ниджи. Варкастеру достался Рокли, Шикамару, Тентин. Мию должна была подбираться к связанным боем оппонентам сзади, вырубая их с помощью Ириндзюцу. Сказано, сделано. Краткий бег сквозь промокший лес, и седьмая команда выскочила на поляну перед тройкой генинов. Те явно успели узнать об их приближении, но не предприняли особых приготовлений. Ни то не успели, ни то не сочли нужным. Бой вышел скучным. Ульгрим не собирался ни размениваться на мелочи, ни щадить гордость генинов, сходу применив пневматический взрыв и погрузившись в боевой транс. Объективно, Ниджи был неплох, даже очень неплох, для своего возраста. Рисуемые шеринганом красные зоны опасности вокруг фигуры Хьюго были обширны и ярки, отражая степень риска прохода через них. Зеленые векторы атак казались редкими иголками, воткнутыми в красную подушку для булавок, вдобавок, то пропадая, то появляясь. Но они были и были достижимы для грандмастера. Разумеется, шинковать Ниджи в Акидзаси он не собирался. Нами Кадзи-старший ясно дал понять, что отнесется безо всякого понимания к смертям и непоправимым травмам участников проводимого им экзамена. Так что Хьюго сполна ощутил на себе крепость кулаков грандмастера. Методично избивая генина, тщетно пытающегося запустить какую-то технику или разорвать дистанцию, Ульгрим краем глаза отмечал, как идут схватки его соратников. Вот Рокли бросается к Варкастеру. Шеринган тут же ловит неправильность в движениях паренька. Тот явно носит утяжелители. Очень глупо было их не снять в бою, пусть и не смертельном. Знакомое чувство от активированного заклятия подсказывает, что маг тоже это заметил. Перегруженная силой проклятий слабости заставляет Ли споткнуться, теряя равновесие и падая, буквально в шаге от некроманта, не успев нанести и одного удара. Секундная заминка, но увернуться от стремительно выстреливших цепей ему уже не удается. Все, поражение, вырваться из удушающей хватки техники, что в руках мастера могла сдержать даже Биджу, генину не светит. Вот Тентин мастерски метает железо, заставляя Шикамару постоянно перемещаться, не давая ему сосредоточиться на тенях. Вот только она уже попалась в гиндзюцу и не видит подбирающуюся к ней со спины Мию. Захват, секундная борьба, и кунайчи обмикает в руках Иринина. Хьюго, наконец, поплыл, пропустив очередной удар в голову. Векторы возможных атак вспыхнули зеленым, и Ульгрим мгновенно изменил тактику, пробивая сложенными щепотью пальцами в открывшиеся нервные центры противника. Серия ударов, еще одна, и Хьюго, наконец, потерял сознание. Позволяя трансу медленно спасть, Ульгрим оглядел поле боя. Ли еще дергался в хватке цепей, упорно отказываясь вырубаться от удушья, но на его спину уже легла ладонь Мию, пара секунд и он будет выключен силой Иринина. Тентин лежала там же, где проиграла свой бой, над ней замер Шикамару, что-то сосредоточенно обдумывая. Ульгрим бросил взгляд на своего противника, выглядел Хьюго не очень. Кулаки грандмастера хорошо прошлись по его лицу, украсив то многочисленными синяками и кровоподтеками. Да и нос, похоже, Ульгрим ему сломал, как-то нехорошо получилось. «Мию», — окликнул Ульгрим кунайчи, что уже разобралась с Роком. «Глянь его, что ли? Ну, ты даешь!» — присвистнула девушка, подойдя и оглядев пациента. Как-то увлекся. Ульгрим покаянно развел руками. Пока кунайчи занималась Ниджи, Ульгрим, наконец, обратил внимание на их условного пленника. «Ну, привет, братец! Объявляю тебя нашим пленником!» — выдал он самую мерзкую ухмылку из своего арсенала. «Привет!» — Итачи тяжело вздохнул. «Сдаюсь, что ж делать?» Энтузиазма в его голосе откровенно не наблюдалось. Ульгрим давно избрал нового брата объектом своих шуток. Тот их стоически терпел, пытаясь сохранять каменное лицо, что делало его в глазах Ульгрима забавной карикатурой на Варкастера и побуждало к новым подколкам. А уж сейчас, когда рядом присутствовала такая ценительница острот, как Митараши, грех было не проехаться по брату, всегда старающемуся казаться таким серьезным. Однако того спас Шикамару. «Народ, а что мы с ними будем делать?» Нара кивнул на поверженных генинов. Ульгрим уже было открыл рот, собираясь выразить недоумение вопросом, как сам осознал проблему. Лес смерти так прозвали отнюдь не из-за того, что это было приятное место для прогулок. Этот клочок леса возник еще во времена Хаширамы. Здесь первый Хокаге создавал и отрабатывал новые техники. От него эстафету принял его брат и второй Хокаге, Табирама Синджу, большой любитель придумывать новые изощренные техники. Постепенно это вошло в традицию, любой джонин канахи считал своим долгом хоть раз в жизни навестить это место, отработав тут что-нибудь новенькое. По слухам, где-то здесь же пряталась старая лаборатория спятившего Сенина Орочимару. Подобные эксперименты, изобилие чакры и техник, привели к значительным мутациям местной фауны, да и флоры тоже. Пауки размером с лошадь или же змей, способные тех проглотить целиком, не были чем-то особенным для этого места. Оставлять тут трех бессознательных генинов определенно было не лучшей идеей. Ульгрим цыкнул зубом, прикидывая варианты. Можно было просто привести их оппонентов в сознание. Но кто поручится, что они не попытаются взять реванш, а терять время ему определенно не хотелось. Мию, ты сможешь сделать так, чтобы они очнулись через определенный промежуток времени? Думаю, да. Неуверенно начала девушка, но потом, тряхнув головой, закончила уже увереннее. Да, смогу. Хорошо, тогда давайте так. Ты их настраиваешь, чтобы очнулись минут через 20. Вы уходите, а я остаюсь сторожить, где-нибудь спрятавшись. Как очнутся, я вас догоню. Чуть подумав, Ульгрим добавил. Только с Хьюгой надо сделать наоборот. Пусть валяется в отключке подольше. Не хочу, чтобы нам на хвост сел тип с Гейкуганом. На том и остановились. Обговорив некоторые детали, вроде знаков, что должна была оставлять седьмая команда, незаметных обычному шиноби, но достаточных для Шарингана, Варкастер, Мию и Шикамару скрылись, уводя с собой двух джонинов. Недолго думая, Ульгрим засел в ветвях на верхушке дерева, что казалось бы гигантом в ином месте, здесь же могло считаться чахлым карликом. С удобством устроившись в развилке ветвей, мечник расслабился и погрузился в отрешенное созерцание. Без мыслей и чувств, не замечая хода времени, слившись с окружением, он мог так сидеть долгие-долгие часы, чтобы потом взорваться внезапной и стремительной атакой. Незаменимый навык для убийцы. Его покой был нарушен минут через 10. В первый момент он даже не понял, что именно видит. Настолько сюрреалистичным было зрелище. Из ствола на противоположном краю прогалины словно всплыл гигантский цветок мухоловки. Секунда, и он раскрылся, являя миру скрытую внутри голову человека. Впрочем, человек или рефлекторно активированный шеринган позволил Ульгриму разглядеть пришельца в деталях. Лицо, четко разделенное по вертикали на две половины, непроглядно черную и снежно-белую, словно залитые золотом глазницы, не имеющие деления на белок, зрачок и радужку. Мечник изготовился к бою. Разум погрузился в привычный транс. Так-так, под звук маятника воин просчитывал свои движения. Спрыгнуть с дерева, извлечь мечи из печатей, затем или пневматический взрыв и сближение, или удар истине, в зависимости от того, что покажет предвидение. Но его приготовления не понадобились. Безразлично окинув взглядом распростершихся на поляне генинов, человек растения огляделся, похоже ориентируясь, и вновь погрузился в толщу дерева. Ульгрима он не заметил. Оставшееся до пробуждения третьей команды время мечник провел, напряженно вслушиваясь и вглядываясь в лес. Но отточенные инстинкты подсказывали. Кем бы ни был странный гость, он ушел, отправившись дальше по своим загадочным делам.